Глава 28. Кот. Кроличья нора была больше похожа на туннель, который уходил куда-то прямо, без поворотов. В скором времени, однако, туннель так резко оборвался вниз, что Алиса не сразу поняла, что с ней произошло. Было похоже, что она проваливается в колодец. Оправившись от неожиданности, Алиса подумала о том, что или колодец очень глубокий, или падает она очень медленно. Уж больно затянулось ее падение. Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес». Место действия. Планета Земля, Москва. Время действия – наши дни. В понедельник Филипп набрал менеджеру 12-го дома. К этому времени юрист проверил договор. Все было чисто и гладко. Служба безопасности просканировала научно-производственную фирму 12-й дом. Там тоже не обнаружилось фактов, дающих повод к недоверию. Предприятие, в котором ныне трудился аватар Балдагна, существовало на рынке более 14 лет. Занималось в основном разработкой новых сплавов и материалов для легкой промышленности и компьютерной индустрии. В их копилке были около сотни патентов на изобретения, награды и дипломы всевозможных всероссийских конкурсов, контракты с госкорпорациями. Поэтому Филипп Геннадьевич со спокойным сердцем подписал договор для участия в игре квесте «Выживший» и отправил деньги по указанным в документе реквизитам. Уже после набрал Богдану. «О, привет, привет, Богдан! Я договор подписал. Скороход. Думаю, уже вот-вот причешет к вам. Бабло перекинул. Что теперь? Здравствуйте, Филипп Геннадьевич. Дата игры назначена на 9 апреля. Это будет воскресенье. Вам надо будет подъехать к 10 утра к нам в лабораторию по адресу парк имени 50-летия октября. Здание за кинологической школой. С парковкой здесь все хорошо. Закрытая территория, места достаточно. Обязательно туда мотаться. Не можешь сюда сам приехать, привезти свои волшебные капсулы?» Богдан вздохнул. Эти богачи в основной своей массе капризные, приходится объяснять и уговаривать. В игре немало участников. В одном месте будет проще все синхронизировать и начать квест одновременно. Не переживайте, все конфиденциально. Каждый игрок будет в отдельной комнате, не контактируя с остальными. Опять-таки, сначала нужно будет скорректировать вашего персонажа. Это возможно сделать заранее, в процессе закладки программ, в наноботы. Вы будете в погружении 7 часов. Не так уж и мало. Они все участники молоды и здоровы, поэтому вы будете подключены к системе слежения за вашей жизнедеятельностью. Ну ладно, убедил, приеду. Опять лишнее телодвижение, но куда деваться? 9 апреля, в самый пик праздника Песах, Майбах гендиректора Волкова подъехал с водителем за рулем к серому невзрачному зданию в парке. Филипп Геннадьевич, в принципе, любил ездить с водителем. Когда сам за рулем, ты едешь. Когда ты сзади, тебя везут. Разница в статусе очевидна и ощутима. Издалека строение, в котором располагалась лаборатория продавцов иллюзий, даже не было видно из-за густорастущих деревьев и высокого темно-зеленого забора с колючей проволокой по периметру. У ворот бизнесмен отпустил водителя, договорившись набрать ему, как освободиться. Ворота бесшумно отворились на автоматике. Несколько камер наружного наблюдения под разными углами безмолвно изучали гостя. Его явно ждали. На территории, на просторной парковке, стояло с десяток автомобилей. Модели попроще явно принадлежали научным сотрудникам. Несколько авто подороже, среди которых затесались Бентли, Мазерати и Ламборгини, ожидали участников игры. Там же находился сияющий хромом богдановский чоппер. Фил хмыкнул и пошел к зданию, в котором не было дверей в привычном понимании, а только закрытые ворота рольставни черного цвета. Ни вывески, ни номера, строения нигде не наблюдалось, только вездесущие глазки камер. «И чё, бля?» — в нетерпении выругался Фил, чуя себя идиотом перед очередным запором. Он посмотрел на камеру и громко крикнул. «Теперь мне надо сказать «сим-сим»!» Ворота, будто услышав заветную фразу, пришли в движение и распещерили вход для долгожданного гостя. За воротами стоял сам Богдан в голубом халате поверх белой рубашки. Он улыбнулся доброй, обезоруживающей улыбкой. «Доброго вам здравия, Филипп Геннадьевич! Прошу нас простить за меры предосторожности и долгий пропуск. Не совсем режимный объект, но наша система безопасности построена близко к этому. Все-таки драгоценные технологии, сами понимаете. Да-да, все норм, Богдан. Веди меня, Сусанин, и начнем большую игру. Я уже весь в нетерпении». Менеджер кивнул и коротко ответил: «Следуйте за мной». Клиент и менеджер спускались куда-то на лифте, потом долго шли, петляя в поворотах по разным коридорам с закрытыми дверьми. «Самостоятельно здесь точно не добрался бы», — подумал Филипп. Наконец они зашли в комнату с темной дверью, на которой виднелась прибитая цифра 11. Богдан включил свет. Стало возможно рассмотреть внутреннее убранство. Комната была совсем крохотной. В ней помещалась кожаная трансформируемая кушетка, журнальный столик с разными напитками и большой компьютер с торчащими во все стороны проводами. Системный блок аппарата был по-настоящему огромным, будто родом из 80-х годов. Он стоял на полу, а монитор сверху него даже возвышался над кушеткой. Филипп Геннадьевич лег. Богдан загрузил компьютер и подсоединил идущие от него датчики к голове, груди и запястьям клиента. Просмотрел данные. Давление чуть повышено. Пульс тоже выше нормы, но аритмии нет. Вы хорошо себя чувствуете? Да забей. Это для меня норма. Шестой десяток все-таки, не мальчик. Хорошо, с самочувствием разобрались. Теперь давайте загрузим данные вашего персонажа. Возраст, рост, вес. Каким вы его видите? Фил ненадолго задумался, даже прикрыл глаза. Лежачая поза с удобным подголовником настраивала на комфортный сон. 27 лет. Пусть ему будет 27. Начал свое описание клиент. А Богдан бодро застучал по клавишам перед экраном, занося данные. В этом возрасте я помню себя на пике возможностей. Все перло, все получалось. И хер стоял, и деньги были. Рост 180 сантиметров. Чуть выше, чем я сейчас. Всегда хотел быть немного выше. Вес 90 килограмм. Сухие жесткие мышцы. Акцент на силу, выносливость или ловкость. А можно всего и побольше. Увы, нет, улыбнулся менеджер. Больше силы, меньше выносливости и ловкости. Я бы посоветовал максимум переместить на выносливость и ловкость. Там вы будете сражаться с противниками, а также бегать и прятаться. Эти качества будут нужнее. Хорошо, уговорил чертяка. «Пущай будет так», — сонным голосом сказал Филипп. В лежачей позе его разморило. «Смотрите, Филипп Геннадьевич», — чуть громче произнес Богдан. «Чтобы не дать клиенту заснуть раньше времени, я закладываю вашему персонажу знание боевого самбо, навыки выживания по курсу российского спецназа, также владение всеми видами огнестрельного и холодного оружия, стоящего на вооружении нашей армии». Волков, не открывая глаз, поднял большой палец руки. «Круто! Теперь внешность. Есть какие-то пожелания? Сделай его похожим на викинга. Борода там рыжая, выбритые виски, татуировки по всему телу. Получится?» Богдан наигрывал мелодию на клавишах. «Без проблем. Все указал. Теперь по квесту. Максимальное время погружения планируется 72 часа. За это время вы должны постараться убить всех своих противников и добраться до точки выхода. Кроме противников-участников, там будут сложности от природы, могут встречаться опасные дикие звери и ядовитые насекомые, потому что локация будет разворачиваться у подножия вулкана в древнем городе посреди джунглей». Фил состряпал одобрительное выражение лица. «Интересно, почти как в «Индиане Джонсе» или в продолжении «Джуманджи». Да, это популярная локация. По отзывам респондентов, она набрала больше всего положительных откликов. Дальше в игре должен остаться только один участник. Если он победит раньше лимита времени, соответственно, все, игра закончена. Всякое может случиться. Если вдруг захотите выйти из игры, для этого в виртуальной реальности по всему городку будут расположены небольшие столбики с экранами. Тогда сможете подойти и выйти в привычный мир. В локации квеста разбросаны схроны, оружие и медицинские аптечки. Причем в аптечке сильно действующие наркотические, обезболивающие и стимуляторы. Вроде все. Есть вопросы? Вроде все понятно. Я готов к труду и обороне. Тогда включаю заключительный этап готовки нашей кофемашины. Так мы называем наш аппарат по программированию наноботов и помещению их в капсулу. Системный блок перед Богданом загудел, зашумел и затих. Раздался щелчок, из него выдвинулась пластиковая коробочка, напоминающая дисковод. В ней лежала красная капсула. Богдан протянул капсулу Филиппу. «Держите, капсула готова». Волков открыл глаза и, кряхтя, сел. Взял капсулу. «Опять красная, все как в «Матрице». Точно так, Филипп Геннадьевич. Выпьете красную капсулу и узнаете всю правду о нашей реальности». «Специально, низким басом», — ответил менеджер. Он взял со столика бутылку воды и протянул клиенту. Филипп Геннадьевич Волков, гендиректор ООО «Пегасус», 53-летний, мужчина с лишним весом, очень богатый человек и бизнесмен, проглотил красную капсулу, откинулся на кушетке, опустил веки и приготовился очнуться уже в молодом теле и биться за ценный приз.